Правда, ей еще необходима его дружба, его грубоватый юмор, даже его раздражающий мужской шовинизм. В мозгу зазвучали слова старой песни Шерил Кроу. «Достаточно ли он силен, чтобы стать твоим мужчиной? Действительно ли он силен?» Она опасно близка к тому, чтобы пожалеть себя. Нет, этого никто не дождется. Похоже, Люся не собирается выходить. Возможно, знает, что бабка, в отличие от Сэнди, не даст ей спуску. Наверное. Нелли осторожно провела щеткой по детскому пушку и была потрясена ослепительной улыбкой, которую Баттон до сих пор приберегала исключительно для Мэтта. Сердце Нелли сжалось. «Нечего тут», — бормотала она, — «нашла время заигрывать со мной. Я ведь собираюсь навсегда с тобой расстаться». Баттон восторженно взвизгнула и протянула ручонки к Нелли, очевидно требуя, чтобы та ее взяла. Горло Нелли перехватило, она поспешно отошла. Мэтт подхватил малышку. «Поздно, демон. Некоторых людей улыбками не купишь». Он нагнулся, выдвинул ящик шкафа, вынул злополучную подушку и сунул Нелли. «Как же мне не противно предлагать, придется тебе снова привязать ее». Пожалуй, если не считать меня, это твоя лучшая защита. Он прав. Неизвестно, сколько времени им придется пробыть в городе, а ее ищет весь мир. Нелли нашла старую блузку для беременных и удалилась в ванную комнату. Выйдя, она услышала слова Мэтта, обращенные к Люси. «Могут встретиться детективы, которых послал муж Нелл. Придется и снова надеть подушку, чтобы сбить их с толку. Если кто-то спросит, она моя жена, хорошо?» «Хорошо», — грустно прошептала Люси. Последовало неловкое молчание. «Я не собираюсь так просто оставить вас на пороге и уехать. Останусь ненадолго, чтобы проверить, как вы устроились. Все будет нормально, вот увидишь». Люси, едва волоча ноги, направилась к двери. Сквид потрусил за ней. «Думаю, лучше пока оставить собаку здесь», — предупредил Мэтт, выдирая воротничок рубашки изо рта Баттон. Притихшая компания поднялась по ступенькам к парадному входу. Мэтт нажал кнопку звонка. Нелли взглянула на Люси. Девочка с самым несчастным видом прислонилась к перилам. Нелли подвинулась ближе и обняла Люси за талию. Ей хотелось утешить девочку, но язык не повиновался. «Да, тут что-то в самом деле неладно». Люси подняла голову, и Нелли увидела огромные, полные тревоги глаза. «Я тоже никуда не уеду», — прошептала она, «пока не буду уверена, что все в порядке». Оставалось надеяться, что она сможет сдержать обещание. «Никто не подходит», — заметил Мэтт. «Обойду дом кругом и посмотрю в окна». Он отдал Баттон Нелли. «Не хочешь рассказать правду о бабушке, пока еще есть время?» — шепнула Нелли. Люси покачала головой. Вернувшись, Мэтт недовольно хмурился. «Окна открыты, и музыка играет. Она, вероятно, не слышит звонка». Он заколотил дверь кулаком. «Хорошие новости, Люси. Твоя бабушка любит Smashing Pumpkins. Имеется в виду популярная рок-группа». «Зашибись», — пробормотала Люси. Дверь распахнулась. На пороге стоял молодой человек лет 25 с весьма характерной внешностью. Он принадлежал к тому самому поколению, что выбрало Пепси. Короткий ежик волос, серьги, футболка, широкие шорты до колен и шлепанцы. Иначе говоря, пофигист. Ну? Нелли краем глаза заметила, как Люси сглотнула и вышла вперед. «Привет!» дедушка. Глава 15. Мэтт поперхнулся. Нелегкая задача, если твой рот пересох, как пустыня. Дедушка? Люси крепко сцепила пальцы и закусила губу. Казалось, она вот-вот заплачет. Мэтт повернулся к представителю нового поколения, смущенно почесывающему грудь. Не пойму, о чем это. Он осекся и посмотрел на девочку. «Эй, ты Лори?» «Люси, точно». Он сконфуженно улыбнулся. «Совсем не похоже на свои фото. Как поживаешь?» «Не слишком. Ма умерла». «Черт! Вот это облом!» Пофигист устремил взгляд на Мэтта. Он, казалось, только сейчас сообразил, что это не визит вежливости. «Хотите войти?» «О, да», — процедил Мэтт. «Мы определенно хотим войти». Он схватил Люси за руку и подтолкнул вперед. Нили, похоже, расстроилась еще больше, чем он. Только малышка, по-видимому, чувствовала себя как нельзя лучше и гладила Нили по щеке, пытаясь привлечь ее внимание. Они проследовали в гостиную, обставленную удобной мебелью, обтянутой темно-зеленым и коричневым бархатом, пыльные безделушки на резных столах. По обеим сторонам камина стояли книжные шкафы, полные книг в потертых переплетах. Мэтт заметил примитивные деревянные фигурки, керамические изделия, пару гравюр. Музыкальный центр, стоявший на тумбе, заваленный компакт-дисками, выдавал очередной шедевр «Smashing Pumpkins». Повсюду разбросаны журналы, в углу валяются гантели, на журнальном столике открытый рюкзак и гитара.